тяжелый капкан. Началась схватка. Одну лошадь они сразу загрызли. Дядя Архип в драке волку пасть руками разорвал. Но второй вцепился ему в шею, бешеный оказался. Тут вовремя народ какой-то подоспел из села с криками, с батагами, с мотыгами. И волки ушли. Дядю Архипа, полумертвого, сначала домой внесли, потом на санях в районную больницу повезли. Отец рассказывал, что оклемался он там только месяца через два. Встал. И дядя Саша, средний брат, на радостях, что старший выжил, бутылку самогона достал. Через забор в больницу перелез, и там они выпили вдвоем. А пить-то нельзя было. И вот на глазах у дяди Саши дядя Архип погибает. Пена изо рта пошла. С тех пор отец мой и дядя Саша были вечные два врага. Никак не мог отец дяди Саши простить, что погубил он брата. Вот такая история. И часто видишь, богатырская сила дается нашим людям. А теряем мы этот дар очень легко. Не благоговеем перед даром, которым наделены. Плохо с собой и близкими нашими распоряжаемся. Подчас без толку, без смысла. Искренний порыв для нас — первое дело. А вот забота друг о друге на второй план уходит. И в кручину тоже легко впадаем. Наверное, у всех бывают моменты слабости, когда что-то не получается, когда жизнь не мила и кажется, что цена ей копейка, нечем дорожить, хочется плюнуть, бросить все, уйти. Тогда-то и помогают воспоминания детства, того самого голодного, полувоенного. Они нас хранят, такие воспоминания, не дают изменить себе. Потом судьба отца складывалась так. От нас с мамой он уехал в село Бургень, а затем обосновался в селе Шишкино. Жил он там все оставшиеся годы с Ольгой Егоровной Даниловой и ее двумя детьми. Совместных детей у них не было. Много лет проработал отец заведующим отделом кадров в совхозе «Шишкинский». Был председателем профсоюзного комитета. Там до сих пор вспоминают, как ходили к нему за советом, за помощью, если кому бумагу какую надо было написать. Сожалеют, вот не стало Якова Николаевича, и грабли теперь только железные, а он мастерил удобные, с деревянными зубьями, чтобы сено сподручнее было сгребать. И гречишный мед вспоминают. Отец летом жил на пасеке, которую содержал в большом порядке. Я был там в 1962 году. Пчел отец очень любил, знал все премудрости ухода за ними». Мы были с ним привязаны друг к другу. Телепередачи с моим участием, фильмы, в которых я снимался, он не пропускал. И не дожидался, когда картина пойдет в сельском клубе. Ехал на автобусе в город Читу утренним рейсом. Смотрел там по нескольку сеансов подряд в кинотеатре «Родина». И всегда при этом плакал. Возвращался домой под вечер. И вырезки из советского экрана хранил. Умер отец, когда было ему 83 года. Он снился мне последние годы. Но на похороны отца приехать я не смог. Сам болел в то время. Побывал в его доме позже. Взял на память отцовский столярный инструмент. Съездили мы на могилу. Посидели, поговорили. Помянули по русскому обычаю. Со временем в могильном холме образовалось несколько ямок. Там поселились дикие пчелы.